Александр Герда. Черный маг императора. Том 16. Глава 1. Карачаров позвонил ближе к вечеру. Всего через несколько часов с того момента, как я уехал из ресторана. После обеда мы с Полиной немного погуляли по Старому Арбату, а затем ей кто-то позвонил, и у нее появились срочные дела. Вообще-то мне было очень интересно узнать, что за срочность, но лезть в чужие дела — это не в моих правилах. Я сам терпеть не могу, когда мне задают ненужные вопросы. Предпочитаю сам решать, кто и что должен знать обо мне и моих делах. Вот и к остальным отношусь так же. Хотя Дориан также смотрел на эти вещи, я не думаю, что это он привил мне эту привычку. Я с самого детства не особо любил, когда совали нос в мои дела. Но с возрастом это чувство лишь усилилось. Поэтому и Лазарева лишних вопросов я не задавал. Кроме одного, который меня немного беспокоил. Если раньше ее в основном интересовали артефакты, то сейчас она все чаще стала говорить о деньгах. Вот и сегодня на встрече с Карачаровым в очередной раз сказала, что лучшей наградой для нее будут деньги. Поэтому я ее прямо об этом и спросил, не случилось ли чего. «Не переживай, Макс. Нет у меня никаких проблем и неприятностей», — успокоила она меня. «А что касается денег, чуть позже узнаешь, не сейчас». «Вот как-то так». Понятное дело, что после такого ответа мне еще больше захотелось узнать, зачем они ей понадобились. Просто издевательство какое-то. Ну ладно. По крайней мере, у нее ничего не случилось. Не думаю, что она стала бы мне врать. Перед тем, как поехать домой, на всякий случай я решил зайти к Артему Крюкову. Хотелось лично убедиться, что у него нет ко мне никаких претензий в связи с отменой заказа. Я же не знаю, как там у них с императором произошло. А мне с ним ссориться не хотелось. Оказалось, что переживал я зря. Никаких вопросов ко мне у Крюкова не было. Все неудобства ему компенсировались лихвой. Да и вообще, мастер был очень рад, что я к нему заглянул. Сказал, что если вдруг мне или моим друзьям понадобится еще что-нибудь, то он будет очень рад. Все сделает быстро, да еще и солидной скидкой. «Ха! Еще бы он сказал тебе по-другому», — хмыкнул Мор, когда я вышел из мастерской. «Ты видел, как этот тип с соломенными волосами на тебя смотрел? Я бы на твоем месте почаще пользовался своими знакомствами». «Дориан, в твоей практичности я не сомневаюсь», — ответил я своему другу. «Ты бы в булочной хвастал личным знакомством с императором и требовал хоть какую-нибудь скидку». «Денег много не бывает», — пробурчал он. «Когда ты уже наконец это поймешь?» Когда раздался звонок Луки Мироновича, я занимался тем, что в очередной раз примерял подарок Романова. Теперь уже показал его отцу, который не скрывал своей радости от того, что Александр Николаевич проявлял ко мне такое внимание. Да и вообще, отец был сам на себя не похож. Обычно сдержанный, серьезный и где-то даже немного угрюмый, сегодня он вел себя так, будто помолодел лет на 10. Как же здорово было видеть слезы радости на глазах матери, которая замечала эти перемены. Правда, мы с ним пока решили ничего не говорить ей об эликсире жизни, до того момента, пока не пройдет полный курс лечения. Поэтому, мне кажется, она думала, что эти изменения с ним были связаны с общими переменами в жизни нашей семьи. Ну что же, так даже круче. Для нее это лучше любого эликсира. «Хозяин, у тебя мобильник жужжит», сообщил мне Градовский в тот момент, когда отец осматривал меня со всех сторон. «На нем написано «Карачаров».» Призрак с каждым днем становился мне все нужнее. Понемногу он все сильнее понимал, чем может быть мне полезнее, и его неуместная ежедневная суета постепенно сменялась осмысленными действиями. С Ибрагимом его, конечно, не сравнить, но у Петра Карловича были свои преимущества. Из-за своего беспокойного характера он то и дело пропадал из моего вида и где-то болтался. Места его интереса были понятны только ему, поэтому информация, которой он меня снабжал, не всегда была мне полезна. В основном наоборот. Я понятия не имел, к чему мне все эти сведения. Но было и много чего интересного. Что говорить, даже Дориан все реже требовал прикончить Градовского и избавиться от его бесконечных странностей. Лично я верю в то, что мой друг тоже стал видеть в нем хорошие стороны. Хотя не исключаю, что он просто устал все время просить меня об одном и том же. К тому моменту, когда я поднялся в свою комнату, телефон уже не жужжал, поэтому пришлось перезванивать Карачарову. Честно говоря, я не ожидал, что он позвонит так рано. Еще вроде бы не вечер, и тем более не утро следующего дня. «Вы забыли нам что-то сказать про книгу?» — спросил я, как только услышал его голос. «Нет, про нее я сказал все», — ответил он, и мне показалось, что кладоискатель волнуется. «Я звоню сказать вам, что я могу помочь с одним из артефактов, которые вам нужны». «Да ладно, так быстро?» Мое сердце забилось чуть чаще. Надеюсь, что он нашел мне защитника от демонов. В данный момент я бы обрадовался такому артефакту больше. «Вы упоминали артефакт «Вампир», — продолжил он, не дождавшись моего вопроса. «Эх, чуть не то, конечно, однако тоже неплохо. По крайней мере, удастся обезопасить себя с одной стороны, если только он мне подойдет». «Хороший артефакт «Вампир», Лука Миронович. Вы понимаете, что я имею в виду?» «Разумеется, Максим. Не знаю, для каких целей он вам нужен, и в тех кругах, в которых я вращаюсь, спрашивать об этом мне принято, но думаю, что понимаю», — ответил он. «Мне кажется, это хороший артефакт, один из лучших в своем роде». «Продолжайте», — сказал я и сел на диван, автоматически отметив, что броня при этом мне вообще не мешает. Классная штука. «Надеюсь, это будет что-то интересное». «На мой взгляд, весьма интересное, Максим. Только у меня к вам будет одна просьба. Я попрошу вас об одном одолжении». Он помолчал немного, будто решаясь мне что-то сказать, и, наконец, продолжил. «Если вы скажете, что мое предложение вас не заинтересовало, я бы хотел, чтобы мы оба забыли об этом разговоре. Вы мне дадите слово дворянина, что название артефакта останется между нами». «Неожиданная просьба. Что за странное желание?» «Это какой-то запрещенный артефакт», — предположил я. «Нет, он не находится в списках запрещенных», — ответил Лука Миронович. «В книге «Легендарные артефакты Российской империи» вы его тоже не найдете. Про артефакты-вампиры вообще очень мало информации, как и их самих. Так каким будет ваш ответ?» «Хотите, чтобы об этом вообще никто не узнал?» — уточнил я. «Именно. В моем деле не разбрасываются лишние информации», — ответил он. «В самом крайнем случае ее продают или обменивают на другую информацию». «Понятно. Все у вас как-то слишком сложно». «Просто своя специфика. Уверен, что в вашем деле тоже должно быть множество всяких нюансов». «Есть такое», — согласился я. «Но дать вам такого обещания я не могу, поэтому должен сразу ответить отказом». Видимо, Карачаров не ожидал такого ответа, и на некоторое время в трубке было слышно лишь его дыхание. «Позвольте узнать причину», — наконец спросил он. «Я не очень хорошо разбираюсь в артефактах», — честно ответил я. «Наверное, не лучше, чем вы в некромантии. Зато у меня есть друзья, которые в этом кое-что смыслят. Как вы думаете, мне бы хотелось задать им пару вопросов перед тем, как на что-то соглашаться? Тем более, что артефакт, как я понял, непростой». «Вы имеете в виду Лазареву?» — спросил он. «Только я прошу вас ответить честно на этот вопрос». «Да». «Хорошо. С ней можете обсудить. Это будет справедливо. Вы правы, с моей стороны будет ошибкой требовать от вас каких-то ответов. Вы ведь и правда плохо разбираетесь в этом. Артефакт называется «Красный череп». Насколько я понимаю, очень мощная вещь в своем роде». «Как это?» — удивился я. «Вы не знаете, что он делает?» «В полной мере этого никто не знает», — усмехнулся Лука Миронович. По классической версии считается, что он дает понимание о свойствах любой магической вещи, а что касается всего остального, я думаю, вам лучше будет поговорить об этом с Полиной. Она вам объяснит, что к чему». Теперь уже пришла моя очередь молчать. Какой-то разговор у нас с ним странный получается. Как будто с загадками друг с другом разговариваем. Ну и как, интересно знать, я вообще должен был на что-то соглашаться без разговора с Лазаревой, если Карачаров и сам толком не знает, что делает этот артефакт. Кстати говоря, это само по себе как-то необычно. «А как он выглядит, ваш красночереп?» — спросил я. «Что это вообще такое? Кольцо, меч, доспех?» «Амулет», — ответил он. «Насколько я понимаю, выполнен в виде черепа». «Ну, это логично». «Стоп, погодите-ка. Что значит, насколько я понимаю? То есть у вас его нет? Или истинная форма этого артефакта тоже секрет?» «Все верно. У меня его нет», — сказал кладоискатель. «Но я знаю место, где находится амулет, и ключ к нему. Он хранится у меня уже около 10 лет, но особым желанием заполучить артефакт я не горю. Терпеть не могу артефакт-вампиры. Как правило, от них одни неприятности. В будущем я хотел продать этот ключ или обменять на что-либо, если подвернется хороший вариант. Но в итоге он лежит без дела. Вот я и подумал, если вам так нужен артефакт-вампир, то почему бы не отдать ключ вам?» «Понятно. Лука Миронович, а вы уверены, что артефакт именно в том месте и до сих пор еще там?» На всякий случай уточнил я. «Будет обидно, если мы с Полиной потащимся в эти сады забвения, и в итоге я останусь с носом». «В большей степени я уверен в этом», — ответил он. «Но мы с вами поступим честно. Если ваш поход окончится удачно, то вы не отдадите мне клад, пока не получите свою награду. Но если красночерепа там нет, то клад будет храниться у вас, пока я не найду вам что-нибудь другое взамен». «Звучит справедливо», — задумался я. «Как по мне, так не очень», — не согласился со мной Мор. «Ты этому обалдую клад притащишь, а он тебе что? Даже не артефакт, а просто ключ от того места, где он лежит?» «Нужно для начала с Полиной поговорить об этом красночерепе», — ответил я своему другу. «Откуда ты знаешь, что это за штука? Может быть, и ключа в качестве оплаты будет достаточно?» «Но не знаю», — с сомнением в голосе протянул Дориан. «Что-то мне не нравится эта история. Лично я предпочитаю натуральный обмен. Вдруг он готовит тебе какую-нибудь западню. Ты выйдешь из этих садов забвения, а тут ловушка». «Ты сам-то вот веришь?» «По правде говоря, не очень, но лучше предусмотреть все варианты. Я бы на его месте не стал этого делать, чтобы потом не пришлось жалеть. Но кто знает, что у него в голове?» Возможно, Дориан и был в чем-то прав, но интуиция мне подсказывала, что Карачаров хочет заключить со мной честную сделку. Конечно, нужно еще поговорить с Полиной, однако не думаю, что он врет. «Хорошо, Лука Миронович», — сказал я, обдумав его предложение. «Скорее всего, завтра я вам дам окончательный ответ». «С нетерпением буду ждать, Максим. Хорошего вам вечера». Я отключился, и чтобы не откладывать в долгий ящик, сразу же набрал номер Лазаревой. Пошли гудки вызова. Наконец она взяла трубку и прошептала. «Макс, вообще-то мне сейчас не очень удобно говорить. Что-то срочное». «Очень. Звонил Карачаров и предложил мне какой-то красночереп. Сижу вот и думаю, соглашаться или он мне какое-то барахло предлагает». «Как ты сказал?» — переспросила она. «Красночереп. Это вроде бы амулет какой-то. Только никто не знает, что он делает, как я понял». «Блин, Темников, да это же... Я тебе позже перезвоню, хорошо? Ты только спать не ложись раньше времени». «Договорились», — пообещал я и отключился. «Просто отлично. И как теперь дожидаться ее звонка? Может быть, пока суть до дела, в интернете посмотреть, что там пишут за этот красночереп? Должно же быть там о нем хоть что-то. Так, посмотрим». Едва я ввел в поисковик название артефакта, как вновь зажужжал телефон. Я подумал, что это Лазарева не выдержала и нашла способ позвонить мне раньше, но нет, звонил Нарышкин. Наверное, опять хочет предложить куда-нибудь выбраться и поужинать. Кстати, почему бы и нет? «Привет, Макс!» Судя по его радостному голосу, нога его больше не беспокоила. Во всяком случае, стонать все время он перестал. «Чем занимаешься?» «Честно?» «Примеряю новую броню, которую мне Романов подарил», — похвастался я. «Лёха, ты ее увидишь, упадешь. Просто улетная вещь. Из какой-то модной змеи ткани нового типа. Я такой не видел никогда». «Блин, круто! За тобой не угонишься!» Мне показалось, он немного расстроился, но тут же взял себя в руки. «Ну и хорошо, что подарил. Тебе без брони никак. А твоя старая уже на тебя совсем маленькая была. Покажешь потом?» «Ну какие вопросы? Я бы и померить дал, но она на тебя не налезет. Хотя, разве что куртку попробовать на тебя натянуть». «Да ладно, обойдусь. Мне пока и своей хватает. Слушай, я чего звоню, собственно говоря? Может быть, ты оставишь свою броню и заглянешь к нам на часок? У нас сегодня вроде бы как небольшой семейный сбор. Иван в гости приедет. Отец просил передать, что очень хочет тебя видеть. Вообще-то он сам хотел позвонить, но я ему сказал, что без него разберемся». «Правильно, без него разберемся», — сказал я и посмотрел на часы. «Приеду, конечно, ненадолго. Сейчас только такси вызову, переоденусь и выезжаю. Думаю, минут через 40 у тебя». «Не нужно ничего вызывать. Я за тобой машину отправил», — сказал княжич. «По идее, она уже где-то рядом с твоим домом должна быть». «Солидно. Вот это я понимаю, забота о друге», — одобрил я. «Тогда переодеваюсь и к тебе». «Погоди. Возьми броню с собой, хорошо? Хочется посмотреть на эту твою модную змеи ткань нового типа», — попросил он. «Ваньке с отцом тоже интересно будет взглянуть». «Без проблем». Я еще не успел отключить Нарышкина, как кто-то позвонил в дверь. Спустя несколько минут в мою дверь постучали, а следом за этим я услышал мамин голос. «Максим, там за тобой Нарышкины машину прислали». «Да, я знаю. Уже переодеваюсь», — ответил я, расстегивая куртку. «Скажи ему, чтобы подождал немного». «Мы в гости к Нарышкиным?» — спросил Градовский. «Интересно будет посмотреть, как они устроились. Думаю, что-то солидное в пару этажей». «Считай, что в 4», — ответил я. «У них там такой подвал, что запросто за полноценный этаж сойдет. Но это так. За городом у них имение еще больше. Даже собственный парк есть». «Хорошо устроились. Кстати, у тебя на эту встречу выпал император», — выдал Петр Карлович. «Так что не переживай. Тебя там ждут с нетерпением». «Да я и не переживаю особо», — ответил я и стянул штаны. «Только при чем здесь император, я понять не могу». «Один из старших арканов. Долго объяснять, хозяин», — ответил призрак. «За Карачарова тоже можешь не переживать. Он тебя не обманет». «Ты что, мысли его читаешь?» «Ну, не то чтобы. Просто чувствую», — ответил Градовский, глядя, как я укладываю броню в чемоданчик. «Я ведь тебе говорил, что у меня особый дар. Мало кто сильнее меня в предсказаниях». «А, понятно», — сказал я, наспех одеваясь. «Почему тогда не каждый раз мне говоришь, что меня ждет?» «Привидение так не работает. Это тебе не мертвеца из могилы вытащить. Хлоп и здрасте, пожалуйста. Здесь особое настроение нужно, душевное состояние подходящее». «У тебя же нет души», — усмехнулся я. «А вот напоминать мне об этом не обязательно», — надулся призрак. «Я фигурально выражаюсь. Технически ее нет, а по факту все равно мне особый настрой нужен». «Скажи ему, что с мертвецами тоже непросто», — сказал Дориан. «Тоже мне пророк нашелся. Макс, слушай, может быть, все-таки...» «Даже не начинай, Мор», — не дал я закончить ему мысль. «Кажется, мы с ним только начали срабатываться. Ты же сам говорил, что никогда нельзя останавливаться на половине пути». «Вроде бы все. Я похлопал себя по карманам и проверил, все ли я взял. Телефон, бумажник. Можно выходить». «Хозяин!» — услышал я голос призрака за спиной, как только потопал к двери. «У тебя на правой пятке на носке дыра». «В смысле?» — я проверил. «Тьфу ты, точно! Спасибо, Петр Карлович». Я подошел к шкафу и взял новую пару. «Дориан, а ты говорил, он бесполезный. Только заодно это ему можно половину всех прошлых прегрешений списать», — сказал я, натягивая носки. «Представляешь, как бы я сейчас у Нарышкиных опростоволосился?» «Просто ему везет», — пробурчал Мур. «Оракул чертов». Глава вторая. Первая неожиданность ждала меня сразу же после того, как я позвонил в дверь Нарышкиных. Впервые за все время мне открыл не дворецкий, а Лёшкина мама, которая без лишних слов обняла меня и прижала к себе. Кстати говоря, хорошо так прижала. Я даже Хорнборна вспомнил с его стальными ручищами. «Здравствуй, Максим. Проходи», — сказала она и смахнула слезы со своего лица. «Мы тебя очень ждали. Мужчины там, наверху, в рабочем кабинете мужа. Я тебя проведу». «Да знаю я, где кабинет Елизаветы Михайловны», — ответил я, стягивая куртку, и удивляясь, почему эта Лёшка меня не встречает, как обычно. «Давайте я сам дойду». В этот момент к нам вышла девушка, которую я сразу и не узнал. Это была Наталья, Лёшкина старшая сестра, которую я за все время видел всего лишь несколько раз, да и то лишь за семейными обедами. В отличие от княжича, она не любила компании и вообще была очень серьезной девушкой. «Мам, я сама его провожу», — сказала она и подошла, чтобы помочь мне с курткой. Судя по запахам в доме, меня пригласили на ужин. Самое главное, чтобы слезы Лёшкиной матери не были связаны с какими-то печальными событиями. Например, Ваньке вдруг поплохело. Хотя это вряд ли, конечно. «Темников», — вдруг услышала я голос Натальи, которая шла немного впереди меня. «Ты знаешь...» Я думаю, в тот день, когда ты познакомился с моим братом, на небе горела счастливая звезда. Ты хороший парень. Лёшке повезло, что у него есть такой друг». Услышав такие слова в свой адрес, я растерялся и даже сразу не сообразил, что ответить. Обычно Наталья мало разговаривала, а столько слов за один раз я вообще слышу от нее впервые, тем более таких. До этого она называла нас с княжичем не иначе, как охламонами. «Я тоже этому рад», — честно ответил я и на всякий случай добавил. «И вы все тоже ничего». «Приятно слышать», — улыбнулась она и показала на дверь рабочего кабинета князя. «Тебя ждут». На всякий случай я постучал, а затем открыл дверь кабинета, в котором увидел Лёшку, Ивана и князя. Как только я вошел, Лёшкин отец встал со своего кресла, подошел ко мне и тоже крепко обнял. Хорошо, хоть не настолько крепко, как Елизавета Михайловна, а то мои кости уже начинали потрескивать от напряжения. Как только князь меня отпустил, я поздоровался со всеми и занял единственное свободное кресло, которое стояло как раз рядом с Иваном. Глядя на улыбающегося Лёшкиного брата, я поймал себя на мысли, что не видел его таким уже давным-давно. Куда девалась его жалкая блуждающая улыбка, глядя на которую можно было подумать, что Ваня страдает серьезным умственным расстройством. Появился блеск в глазах, цвет лица тоже изменился. Да что там говорить? Совсем ведь другой человек. Теперь он был похож на того самого Лёшкиного брата, который когда-то показывал нам башню в Китеже. «Ваня, а ты изменился», — сказал я, глядя на него. «По-моему, в лучшую сторону. А я уже думал, что-то случилось». «Еще и как случилось!» — громко рассмеялся Николай Федорович. «Ты вылечил моего сына, от которого уже отвернулись все целители!» Нарышкины наперебой начали благодарить меня, а я смотрел на них с глупой улыбкой на лице. Но от кого-кого, а от Лёшкиного отца я такой реакции не ожидал. Обычно сдержанный и строгий, он радовался, как ребенок. В какой-то момент князь поднял руку вверх, призывая своих сыновей к тишине. А когда они затихли, сказал: «Максим, ты второй раз оказываешь нашему роду услугу, которую трудно оценить. От вертолета ты отказался, и поэтому один долг перед тобой у меня уже есть. Скажи, может быть, тебе чего-то хочется?» Он развел руки в стороны. «Какая-то мечта или что-нибудь в этом роде. У меня есть острое желание отблагодарить тебя, но я не знаю, как. Помоги мне с решением этой проблемы». «Мальчик мой, я думаю, с этим спешить не стоит», — — высказал свое мнение Дориан. «Мне кажется, в будущем у него предоставится возможность вернуть тебе долг». Спешить я и не собирался. Дело даже не в том, что я думал о непонятном и далеком будущем, а просто мне ничего не было нужно. У меня было все, чего мне бы хотелось. Даже броню новую Романов подарил, чего мне еще хотеть. Да и помогал я Нарышкиным не за награду. «Что молчишь?» — прервал мои размышления князь. «Боишься сказать, чего хочется?» «Да нет», — пожал я плечами. «Пытаюсь придумать и не могу. Получается, что мне ничего не нужно». «Как же трудно с вами!» — вскинул он руки вверх и посмотрел на Лёшку. «Этого ничем не удивишь. Ты вот ничего не хочешь. А мне что прикажешь делать? Чем тебя отблагодарить за твой чудесный эликсир?» «Я подумаю», — пообещал я. «Как придумаю, сразу скажу». «Ну, хоть так», — кивнул князь. «А ведь когда Жемчужников привез твой пузырек, я даже разозлился на него. Извини, парень, но я не поверил, что ты сможешь чем-то помочь Ивану, да и вообще. Откуда я знал, что там внутри? Вдруг ему станет еще хуже?» «По-моему, все идет неплохо», — сказал я, глядя на улыбающегося Лёшкиного брата. «Вань, ты только инструкцию по применению не нарушай, ладно?» «Не переживай. Лёшка с дядей Игнатом мне все уши об этом прожужжали», — ответил он. «Да и я не маленький. Понимаешь, ты серьезный эликсир. Где ты только такой раздобыл?» «Сам сделал, я же говорил», — ответил я и посмотрел на князя. «Николай Федорович, вы не рассказывайте только про него никому, хорошо?» «Вот поэтому я тебя сегодня и пригласил сюда, а не сам приехал к тебе в гости», — сказал он и глубоко вздохнул. «Нам нужно поговорить с тобой об этом эликсире поподробнее. Жемчужников передал мне твою просьбу оставить все это в секрете, но...» Он посмотрел на меня, а я немного напрягся после его слов. Теперь мне было интересно, что он скажет дальше. Мы с Дорианом разговаривали об этом, поэтому я понимал, что рано или поздно речь об этом зайдет. Вот только в какой форме? «Ты только не думай, ничего его спрашивать я у тебя не собираюсь. Это твоя тайна, и распоряжаться ты можешь как хочешь», — поспешно сказал князь, увидев мой мрачный взгляд. «Советовать тебе тоже ничего не стану. Ты не маленький мальчик, и я думаю, сам понимаешь, насколько может быть ценен подобный эликсир. Я о другом». Он взял паузу, и в комнате ненадолго повисла тишина. После бурных проявлений радости и громкого смеха она казалась какой-то неестественной. «Скажи, чем я смогу объяснить чудесное исцеление Ивана, когда меня спросит об этом Романов?» — спросил князь. «Божественным чудом». «Не получится. Наш император придерживается той точки зрения, что каждому чуду должно быть какое-то объяснение. После всех усилий, приложенных мной для лечения Ваньки, которые оказались бесполезными, вдруг происходит вот это. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Что поделать? Рано или поздно Романов узнает об этом. Ваня Нарышкин и Чертков. Два божественных чуда в один момент. Даже я бы этому не поверил. Так что к чему ставить князя в неудобное положение? Тем более, что я был готов к такому развитию ситуации. Думаю, у императора хватит ума, чтобы информация об этом не расползлась повсюду. «Понимаю, Николай Федорович», — кивнул я. «Александру Николаевичу можете сказать. Только попозже, после того, как Иван закончит пить эликсир». «Это другое дело», — облегченно вздохнул князь. «Я всегда знал, что ты умный парень». Он положил руки на подлокотники кресла и резко поднялся. «Ну что же, прошу к столу. Сегодня в нашем доме торжественный ужин в твою честь, Максим». До показа брони дело так и не дошло. К тому моменту, когда про нее вспомнили, я уже собирался уезжать. Если бы я вытащил ее из чемоданчика, то это могло бы затянуться надолго. Ужин прошел просто прекрасно, если не считать того, что Лёшкина мать меня слишком уж нахваливала. Даже неудобно как-то. Зато Дориан был в полном восторге. Всю обратную дорогу он подкидывал мне варианты, при помощи которых Нарышкины могли в будущем отплатить мне за эликсир. В одном из них Мор считал, что Николай Федорович вполне бы мог похлопотать за мой княжеский титул. Ему почему-то казалось, что это было бы заслужено. Градовский за время ужина успел пошарить по Лёшкиному дому и теперь делился со мной подробностями, где и что у них лежит. Такое ощущение, что мне это было интересно. Особенно то, что дворецкий Нарышкиных, у которого в доме есть собственная комната, прячет в тумбочке несколько бутылок коньяка, начатую шоколадку и пару сигар. А в подвале у них есть несколько бочек с оленями и ящик консервированного хлеба. Последний факт, конечно, был любопытный. Полина уже несколько раз звонила мне с вопросом, когда я буду дома, а теперь слала мне сообщение с тем же вопросом. Однако разговаривать об этом в машине я не хотел, так что ей пришлось подождать. Когда я набрал ее из своей комнаты, она ответила после первого жигутка. «Ну, наконец-то! Что за привычка сидеть в гостях, пока тебя не выгонят?» — спросила она вместо пожеланий доброго вечера. «Ты там Нарышкиным, наверное, надоел хуже горькой редьки?» «Ошибаешься. Даже отпускать не хотели», — с улыбкой ответил я. Не знаю почему, но мне так нравилось, когда Лазарева злилась. Думаю, это пошло с момента нашего с ней первого знакомства. В тот раз, когда мы поцапались с ней в мастерской. С тех пор она практически не изменилась, и каждый раз, когда начинала нервничать, меня разбирал смех, что ее еще больше злило. «Врешь, наверное», — уже более спокойно сказала она, выпустив пар. «Ладно, рассказывай про ваш разговор с Карачаровым. Ты говорил, он пообещал тебе красный череп?» «Не совсем. Он пообещал дать ключ от того места, где он лежит, а не сам артефакт, и попросил никому не говорить о нем, кроме тебя». «Надо же, какая честь!» — хмыкнула Полина. «А он тебе сказал, почему артефакт до сих пор не у него, если он знает, где тот лежит?» «Говорит, не любит связываться с артефактовыми вампирами», — ответил я. «Поэтому придерживал ключ для подходящего случая. Вот типа такого, например». «Ага. Или артефакт находится в таком месте, что достать его — большая проблема. Вот поэтому и придерживал». «Можно послать его к чертям», — сказал я. «Пока я не услышал про этот красный череп, ничего такого, отчего у меня бы возникло желание его заполучить. Кроме того, что это артефакт-вампир. Кладоискатель сказал, что при помощи этого артефакта можно определить магические свойства любой вещи, но это я и у тебя в мастерской могу сделать, если что». «Можешь», — подтвердила Полина. «Вот только есть нюанс. Насколько я понимаю, красный череп позволяет делать это на расстоянии. Понятия не имею, как это происходит, но... Ты представляешь, что это значит? Достаточно тебе посмотреть на магическое кольцо, которое надето на моем пальце, и ты будешь знать о его свойствах. Разве это не круто, заранее знать, что на ком надето?» «Ух ты! Это существенно меняет дело. Если артефакт работает именно так, то тогда я понимаю, почему Лука Миронович расхваливал его. Ради такого амулетика можно и наведаться в эти сады забвения». «Круто, конечно», — согласился я с ней. «Это все или он еще что-то умеет? Насколько я понял, Карачарова, у него еще есть какие-то свойства». «Разная информация, Макс. Мне попадалось несколько источников, и везде разные сведения. В одном написано, что насчет ментальных заклинаний защищает. Это что-то типа барьера получается. В другом про это ничего не сказано. Зато написано, что можно им как заклинанием очарования пользоваться. Третий вообще говорит, что им можно мысли внушать. Не знаешь, чему верить. В общем, все сводится к тому, что он может еще и ментально работать, но никакой конкретики. Давненько он никому не попадался». «Ты как вообще про него узнала?» «Кладоискатель сказал, что красночереп не самый известный артефакт». «Так и есть. Далеко не самый известный. О нем и в книгах ничего нет, потому что мало точной информации. Но ты же просил меня раздобыть тебе артефакт-вампир. Вот я и копалась, где можно. За разные ниточки дергала. Пока искала, вот и про красный череп много чего интересного узнала. Так-то вообще про артефакты-вампиры мало информации, как и их самих». Я замолчал, обдумывая услышанное. Основное свойство артефакта было, конечно, просто замечательным. Ни о чем подобном я даже не слышал. Если он работает действительно так, как говорит Полина, то штука классная. За такой хоть прямо сейчас в самый рискованный поход можно пойти. Меня смущало, что нет никакого понимания по его остальным свойствам. Слишком разные эффекты Лазарева упоминала. Не могут же они все в одной вещи оказаться? Так может оказаться, что и плохое в нем что-нибудь найдется. «Макс, Плохое в нем уже с самого начала есть. Не забывай, что это артефакт-вампир», — напомнил мне Дориан. «Он и кровь из тебя сосать будет. А кроме того, еще и привыкание к себе вызывает. Помнишь, что Лакри тебе про них рассказывала?» «Я помнил. С чего бы мне об этом забыть? Говорила, что нужно хорошо подумать, прежде чем такой штучкой обзаводиться. Ну точно, ведьма. Как в воду смотрела». «Слушай, Полина, а ты сможешь определить, какие в нем еще эффекты магические, если я тебе его отдам потом на исследование?» — спросил я. «Или с артефактами-вампирами и здесь свои нюансы есть?» «Нет, в этом смысле нюансов нет. С ними можно работать как с обычными. Но вот с живыми артефактами нюансы есть. Некоторые из них обладают настолько сильной собственной волей, что могут закрыться от меня, и тогда я ничего не узнаю. Или узнаю только то, что он захочет мне показать». «При чем здесь это?» «Так красночереп — это живой артефакт, Макс», — ответила она. «Разве Крачаров тебе не сказал?» «Здрасте, приехали. Ну вот только этого еще не хватало. Тут Фрея мозги компостирует. Теперь еще и этот амулет ей на подмогу придет. Тем более, что носить-то его постоянно нужно, чтобы эффект защиты на мне висел. Вдруг я его блокировать не смогу. Что тогда делать? Слушать постоянно его голос?» «Слушай, Макс», — сказал Мур. «Попадется какой-нибудь придурок типа нашего Градовского и мучайся потом. Так и дурачком можно сделаться». Немного помолчали, размышляя над всей этой информацией. Было над чем подумать. Голову можно сломать. Хоть Петра Карловича проси, чтобы он очередное предсказание выдал. «Дориан, ну можно хотя бы попробовать и посмотреть, что из этого получится, правильно?» — высказал я другу свою мысль. «Если не сойдемся с этим красночерепом, тогда и будем думать, что с ним делать и где доставать новый артефакт-вампир». «Ну, как вариант», — нехотя согласился он. «Если только потом продать кому-нибудь за очень большие деньги». «Макс, ты чего замолчал?» — спросила Лазарева. «Тебе правда Карачаров не говорил, что это живой артефакт?» «Нет, забыл, наверное. Или решил, что ты мне об этом скажешь, когда посоветовал детали у тебя выяснить. Скажи, Полина, а продать его потом за большие деньги можно будет, если что?» «Запросто», — усмехнулась она. «Любой живой артефакт кучу денег стоит, а тем более такой. Об этом можешь не переживать». «Тогда звони Карачарову и обрадуй его, что мы согласны», — сказал я. «Пусть говорит, где завтра встретимся. Только на раннее утро не соглашайся. Хочу немного отдохнуть перед экскурсией в эти сады забвения». «Хорошо, Макс. Так ему и скажу. Спокойной ночи тебе, Темников». «Тебе того же». Через несколько минут от Полины пришло сообщение, в котором она писала, что встречаемся завтра в 10 утра, на том же самом месте, где я разговаривал с трупом на заброшенном заводе. Надо будет ему сказать, что если будем еще раз пересекаться, пусть что-то новенькое подыщет, повеселее. Дался ему этот завод. «Это чтобы потом вас с Лазарева искали подольше, если что-то пойдет не по плану», — пришел на помощь Мор. «Кто вас будет искать по всяким заброшенным заводам?» «Вот спасибо. Умеешь ты подкинуть приятную мысль на ночь глядя. Настоящий друг!» Я открыл глаза и посмотрел на призрака, который, как обычно, болтался в углу под потолком и что-то там бормотал. «Градовский!» «Да, хозяин!» «Расскажи мне какую-нибудь историю на ночь, а то я без твоего бормотания не засну». «С удовольствием!» — обрадовался он и спланировал поближе. «Хочешь, я тебе расскажу историю про флягу бесконечного коньяка?» «Валяй!» «О, боги мои! Какой же он идиот!» — простонал Дориан. «Еще и алкоголик!» «По крайней мере, он мне не рассказывает на ночь о том, что меня завтра грохнут на заброшенном заводе», — пробурчал я и улегся поудобнее. «Помолчи, дай послушать». Глава третья. На этот раз Карачаров был не один, а в сопровождении двух мощных охранников, которые все время поглядывали на нас с Полиной удивленными взглядами. Наверное, им не часто приходилось видеть, чтобы кладоискатель имел дело с 14-летним парнем и хрупкой девушкой. Честно говоря, я вообще не очень понял, зачем он их с собой притащил. Неужели он боялся, что на него нападут по дороге с целью отнять его драгоценную книгу? Да даже если так, чем они ему помогут? Вряд ли кто-то из них был одаренным. Во всяком случае, я ничего не чувствовал, так что, если дар и был, то крайне слабый. Хорошо, хоть Карачаров не стал никого из них сажать в машину, которую выделил для нас с Полиной. И они не нервировали нас всю дорогу своим присутствием. Мне кажется, этот парень по роду своей деятельности сталкивался в своей жизни с разными случаями, задумчиво сказал Мор и предположил. Поэтому переживает, как бы вы сами на него не напали с Лазаревой и не забрали книгу. «Далась нам его книга», — сказал я, вытаскивая из багажника свои вещи. «Или волнуется, чтобы вы не попытались зажилить клад этого Корфа, если вам удастся его добыть», — развивал свою мысль Дориан. «Правильно делает, между прочим. Ты же знаешь, я тоже считаю, что доверие к людям — очень опасная штука. В любой момент она может выйти тебе боком». Может быть, мой друг был прав в отношении кладоискателя, но общался кладоискатель с нами по-прежнему крайне вежливо и уважительно. Этим он удивлял своих охранников, обалдуев еще больше. Готовиться к походу в сады забвения при посторонних у нас с Полиной никакого желания не было. Как и выстраивать представление из всего этого? Мы собирались это сделать в том самом бункере, внутри которого я разговаривал с мертвецом в прошлый раз. Поэтому Лазарева попросила Луку Мироновича отдать ей книгу и рассказать, как ею пользоваться. Когда Карачаров провел инструктаж и пришло время передать свой артефакт Полине, на беднягу было жалко смотреть. У меня было такое ощущение, что он расплачется от досады. Еще бы. Собственноручно отдать нам свою прелесть. Однако другого выхода у него не было. Так что спустя несколько минут мы уже были внутри бункера, где я надевал свою новую броню. Как и следовало ожидать, подарок Романова вызвал у Лазаревой восторженный вздох, что было неудивительно. Выглядел я в ней и правда очень солидно. Прямо гроза всех тварей и проклятий из искажений. «Ты что, все-таки решил вернуться к нашему разговору?» — спросила у меня Фрея, как только я надел кольцо потерянных душ. «Пока еще нет», — немного расстроил я ее. «Нам нужно кое-куда сходить». «О, хозяин решил порадовать меня очередным пополнением моей коллекции!» Тут же обрадовалась она. «Просто прекрасная идея!» «Во-первых, не твоей коллекции, а нашей, если уж на то пошло. Как ни крути, я тоже имею к ней некоторые отношения. Во-вторых, вряд ли тебя там ждет что-то интересное. По крайней мере, шансов на это немного. Но не в берлоге же тебе сидеть без дела, верно?» Тем временем я обратил внимание, что у Полины тоже появилось кое-что новенькое. Для начала новое колечко с интересным ярко-синим камнем. Затем необычный браслет в виде переплетенных между собой веток. Третьей обновкой был странного вида обруч, который девушка надела себе на голову. Такое ощущение, что он был сделан из соединенных между собой жемчужин. «Ты на это смотришь?» — спросила она, глядя, как я с интересом осматриваю ее. «Карачаров сказал, что там какие-то вопли, и я подумала, будет не лишним защитить себя от ментального воздействия. Барьер — не самая сильная моя сторона, но эта штучка как раз меня защитит. Взяла кое-кого в аренду». «Тебе идет, кстати», — похвалил я, и это было чистой правдой. С этим аксессуаром на голове она оказалась какой-то совсем другой. «О, Темников! Не могу поверить, что ты иногда можешь выдать вполне себе неплохой комплимент, а не просто сообщить мне, что без зубов я прикольнее», — усмехнулась она. «Ладно, пора работать. Ты как, готов?» «Я бы на твоем месте проверил все самым тщательным образом», — посоветовал мне Градовский и пафосно открыл мне истину. «Любая мелочь может загубить тебя». «О, боги мои», — простонал Мор. Именно этим я и занимался. Похоже, все было в полном порядке. Броня и все нужные артефакты были на мне. Эликсиры в рюкзаке. Настроение подходящее, так что... «Давай начинать, Лазарева», — сказал я. Что там тебе Карачаров рассказывал? Прочитать «Крекс, Фекс, Пекс» и готово?» «Почти», — кивнула она и сразу стала серьезной. «Дай я текст еще раз посмотрю». «Там хоть по-русски?» «Старорусский», — ответила она. «Теперь не мешай, Макс». Полина просмотрела текст, что-то проговорила с закрытыми глазами, затем раскрыла их вновь и начала читать. Медленно, с расстановкой. Это длилось несколько минут, после чего вдруг пространство перед нами задрожало. Это было похоже на марево над асфальтом в очень жаркий день. С каждым мгновением оно все увеличивалось до тех пор, пока не раздался хлопок, увеличивший дрожащее пятно в несколько раз и окрасив его в оранжевый цвет. «Ух ты! Почти как искажение!» — сказал я, глядя на него, и вытащил из футляров пару энергетических мечей. «Как думаешь, уже готово?» «Вроде бы», — ответила Лазарева. «Так-то я не слишком часто ходила в такие порталы». «Тогда вперед за сокровищем Корфа! Ты не возражаешь, если я пойду первым?» — спросил я, и, не дожидаясь ответа от нее, осторожно шагнул в портал. «Вжух!» На мгновение меня окатило горячей волной, сразу вслед за этим обдало прохладной. И я оказался внутри портала, а меня окружали те самые сады забвения. Я сделал пару шагов вперед, чтобы Полина не налетела на меня, и начал осматриваться. «Бульк!» Раздалось за моей спиной, и оказалось, что с таким звуком портал выплюнул Полину. Теперь мы стояли рядом и смотрели по сторонам вдвоем. Я ощущал сильное покалывание во ладонях. А это означало, что выживший наемник был прав. Мы здесь явно не одни. Однако пока на нас никто нападать не собирался. Вот только вокруг все было не совсем так, как он рассказывал. «Лазарева, ты видишь какое-нибудь красивое здание, которое вырубили в кристалле?» — спросил я. «Лично я вижу только туман и какую-то блестящую скалу впереди». «Может быть, это он и имел в виду?» — предположила она. «Смотри-ка, она и правда будто из кристаллов». Я присмотрелся получше. «Да, согласен. Было похоже, что скала собрана из блестящих черных кристаллов. В расположении даже была логика, а это означало, что кто-то явно придерживался какого-то плана, когда сооружал эту штуку. Вокруг нас все было перекопано и выглядело все так, как будто здесь хорошенько поработало стадо кротов. Мы сделали несколько шагов вперед, и вдруг Полина схватила меня за локоть. «Смотри, Макс!» — испуганно прошептала она. Недалеко от нас было несколько могильных камней, на двух из которых вдруг появилось серебряное свечение. Просто пара ярких светящихся точек, которые начали двигаться, оставляя за собой след. Не просто след. Это оказались буквы. Спустя пару минут на могильных камнях появились две надписи — Максим Темников и Полина Лазарева. Что сказать? Видеть свое имя и фамилию на могильной плите — такое себе удовольствие. Лично у меня от этого зрелища даже мурашки по телу пробежали, а между лопаток появился неприятный холодок. «Какого хрена?» — спросил я у Полины. И тут мы услышали вой. Даже не так. Это был именно вой. Меня будто звуковой волной ударило. В глазах потемнело, а мозг начал превращаться в кусок льда. Я мгновенно поставил мощный барьер, и громкость этого мерзкого воя сразу снизилась в несколько раз. Лед в голове растопился, и ко мне вернулась способность мыслить. Я с тревогой посмотрел на Полину, которая ухватилась за мой локоть стальной хваткой и с каждой секундой сжимала его все сильнее. Переживал, как бы она не потеряла сознание от этой звуковой атаки. Однако я зря волновался. Судя по вполне осмысленному взгляду, с ней был полный порядок, а локоть мой она чуть не сломала, скорее от неожиданности. Внезапно вой стих, и я услышал множество голосов, вслед за которыми из тумана начали выплывать призраки. О них наемник тоже ничего не говорил, что было неудивительно. Он их не видел. Но и мертвецы почему-то до сих пор на нас не лезли. Так что из воспоминаний наемника пока сходился лишь нестерпимый жуткий вой. Говорить о них Лазаревой я не стал, а сам смотрел, как они медленно приближаются к нам. Не знаю, так это было на самом деле или нет, но мне показалось, что эти светятся чуть-чуть ярче, чем обычные призраки, и это меня немного напрягло. Так-то они ничего мне сделать не могут, и, как правило, ни на что не способны, кроме показухи. Но вдруг в этом домене обитают необычные призраки. Поэтому я решил, что будет не лишним подстраховаться и дать им понять, что ко мне лучше не лезть. Я подождал, пока они подберутся поближе. Жух! Один из призраков, который был к нам ближе всего, вдруг исчез, оставив после себя легкую дымку. Жух! Тот, который находился рядом с ним, тоже исчез. Все остальные призраки, глядя на это все, решили оставить нас в покое и с возмущенным бормотанием стали откатываться назад. «Полегчало», — усмехнулся Дурин. «Немного», — честно ответил я, глядя на удирающих призраков. Как только призраки отошли на небольшое расстояние, из земли вылезла грязная синебурая рука, с которой лохмотьями слезала кожа. Следом за ней еще одна. Еще три, пять, десять. По крайней мере, с мертвецами наемник нас не обманул. Причем это были какие-то продвинутые мертвецы. После того, как наемник свалил отсюда, они закопались обратно. Вот только трупов остальных наемников я что-то не вижу. «Я думаю, после смерти они присоединились к этим ребятам», — предположил Мор. «И судя по надписям на могильных плитах, предполагается, что та же участь ждет и вас с Лазаревой. Какое интересное волшебство, Макс! А этот Модест тот еще выдумщик. С каждым новым вошедшим пополняется армия мертвецов и призраков. Просто прелесть!» «Очень может быть, что именно так этот сумасшедший гений архитектор Корф и задумывал. Вот только в моем случае он явно облажался. Присоединяться к этому интересному коллективу в мои планы вообще никак не входило. Точнее, не совсем в той роли, которую он задумал». «Лазарева, перестань визжать и оставь мой локоть в покое. Ты мне сейчас его вырвешь вместе с броней», — сказал я, методично подчиняя себе мертвецов одного за другим. «Они ничего нам не сделают. И вообще эти ребята уже все за нас». Как я и просил, Полина бросила локоть и спряталась за моей спиной, со страхом поглядывая на мертвецов из-за моего плеча. Тем временем прибывали они довольно быстро. К тому моменту, когда последний из них выбрался из-под земли, под моим началом была уже небольшая собственная армия, человек в 100. «Ты хотел сказать «армия мертвецов», мой мальчик», — поправил мою мысль Мор. «В данный момент людьми они являются чисто технически». «Мертвецы. Люди. Какая разница? Самое главное, что пока все идет совсем неплохо. Призраки топчутся в стороне, опасаясь даже подойти ко мне близко. Мертвецы стоят на месте и издают рычащие, мычащие звуки в ожидании моих распоряжений. Просто прекрасно. Теперь можно посмотреть, что внутри этой черной скалы и кто там все время воет. Вот опять. Правда, теперь уже не так громко, как в самом начале нашего путешествия. Но все равно мало приятного. Честно говоря, раздражает». «Макс, мертвецы идут за нами», — с опаской сказала Лазарева. «Слышишь? Что-то мне это не нравится». «Не переживай, они теперь за нас», — успокоил я ее. «Ты уверен?» «Абсолютно». Тем временем мы подошли поближе к высокой скале, которая на деле оказалась совсем не скалой. Я бы сказал, что это было больше похоже на готический храм, и сделан он был и в самом деле из какого-то материала, очень похожего на кристаллы глубокого черного цвета. Прямо по центру имелся высокий треугольный вход, который по периметру был окружен узором в виде роз. Скорее всего, дело рук самого архитектора Корфа. Довольно-таки символично, если учесть, что свою жену он звал Розой. «Красиво, правда?» — восхищенно спросила Полина, разглядывая узор. «Как он это сделал, интересно знать?» «Понятия не имею», — честно ответил я и активировал мощный светящийся огонек, заставив мертвецов за нашими спинами недовольно зарычать. «По правде говоря, я мало смыслю в вырезании узоров в таких вот кристаллах». Огонек залетел во вход, и я чуть добавил яркости, чтобы можно было получше рассмотреть, что там внутри. Похоже на тоннель, стены и потолок которого были сплошь увиты черными розами. Причем это был не просто узор, а настоящие кристаллические цветы. Большие, тяжелые бутоны были видны повсюду, насколько хватало света заклинания. Я запустил светящийся огонек еще дальше вглубь тоннеля, и вскоре он исчез, скользнув куда-то вниз. Похоже, что на том месте начинался спуск, и, судя по количеству темной энергии, которая шла оттуда, ничего хорошего там нас не ждало. «Полина, а ну-ка, освободи проход», — попросил я Лазареву и отправил в тоннель парочку мертвецов из моей армии. «Что-то не нравятся мне эти розы». Едва эти двое вошли внутрь, как цветы на стенах начали двигаться. Послышался громкий хруст ломающегося стекла, а затем со всех сторон на мертвецов обрушились удары стеклянных шипастых стеблей. Столкнувшись с безжизненными телами, некоторые из стеблей ломались и с хрустальным звоном осыпались на пол. Однако не все. Большая часть проходила сквозь тела мертвецов с легкостью, отсекая от них куски мертвой плоти. Спустя некоторое время от моих верных воинов не осталось ничего, кроме частей тел, которые были выложены дорожкой от входа и до того места, когда от них практически ничего не осталось. «Да, цветочки и правда какие-то вредные», — согласилась Полина, глядя на одинокую руку одного из мертвецов, которая перебирала пальцами и шла обратно из тоннеля. Немного помолчали. Мертвецы оживленно рычали между собой, глядя на руку, которая выгребла из тоннеля и почесала в сторону могильных камней возле входа в портал. Но мы с Лазаревой тем временем думали, как быть дальше. Отправляться туда самим и размахивать мечами, пытаясь срубить все розы, было не самой лучшей идеей. Цветов было слишком много, чтобы попытаться пробраться мимо них и надеяться, что все получится срубить. Это было невозможно. Какой-то из них обязательно рубанет меня, пока я буду рубить других. Так что идея очистить тоннель, а потом пригласить туда Полину, мне не понравилась. Конечно, вряд ли стеклянные стебли смогут прорезать мою новую магическую броню, но проверять это мне вот вообще не хотелось. Вдруг все-таки прорежут? Нет, нужно было придумать что-то еще. Пока суть до дела, я отправил внутрь тоннеля еще немного мертвецов. На этот раз решил проверить, что будет, если их будет не парочка, а хотя бы штук 10. Докуда они смогут дойти, и сколько цветов сломают свои стебли, пока будут пытаться их разрубить. Кроме того, теперь я приказал мертвецам не просто покорно топать вперед и ждать, насколько их хватит, но и усиленно крушить стеклянные цветы по пути. По идее, это тоже должно было немного помочь и ускорить очищение тоннеля от роз. На этот раз мы наслаждались мелодичным хрустальным звоном и рычанием мертвецов в тоннеле гораздо дольше. Я думаю, прошло минут 15, прежде чем затих последний воин, посланного внутрь отряда. Светящийся огонек ярко освещал тоннель, а мы с Полиной могли в подробностях рассмотреть, что вышло из этой идеи. По правде говоря, ничего хорошего. Во всяком случае, результат оказался совсем не таким, которого мне бы хотелось. Тоннель был довольно сильно захламлен кусками тел, и полезной площади стало намного меньше. Если я запущу туда еще один отряд, то, боюсь, нам с Лазаревой придется пробираться по телам мертвецов на четвереньках. Пройти обычным способом будет довольно сложно, а если пару отрядов, то вообще невозможно. Придется как-то вытаскивать оттуда и зарубленные тела моих воинов. Учитывая то, что черных стеклянных цветов стало немного меньше, ситуация выглядела крайне хреново. Нужно срочно придумать что-то еще. Какое из существ призвать, чтобы оно смогло очистить тоннель от этих дебильных цветов? Отродье дракона не поместится, жрецы смерти тоже не подходят. Я думаю, их ждет та же участь, что и мертвецов. Мысли крутились в голове, но никакой подходящей идеи. Еще кто-то воет там внутри, зараза такая, мешает сосредоточиться. В конце концов, у меня появилась идея. Я призвал трупную слизь, и перед нами появился большущий кусок темно-серого желе, который был таким же размером, как и вход в тоннель. «Что это за слизняк?» — спросила Полина, глядя на подергивающийся кусок студня. «Почему от него так мерзко воняет?» «Очень полезная штука», — ответил я и отправил его внутрь, с интересом наблюдая, что из этого выйдет. «Трупная слизь называется». «Фу!» — скривилась Лазарева. «Судя по запаху, примерно так я и подумала». К моему удивлению, у трупной слизи получалось неплохо. Она с легкостью двигалась вперед, а цветы, которые пытались ее порезать, просто не могли этого сделать. Эта темно-серая